Глава первая, часть шестая. На следующий день Эллиот по телефону предложил заехать за мной, но я отказался и к вечеру вполне благополучно добрался до дома миссис Брэдли. Меня задержал какой-то посетитель, так что я немного опоздал. Когда я поднимался по лестнице, из гостиной несся такой шум, что я ожидал увидеть там целую толпу и был удивлен, насчитав вместе с собой всего 12 человек. Миссис Брэдли выглядела весьма импозантно в зеленых шелках с ошейником из мелкого жемчуга. Эллиот в отлично сшитом смокинге был сама элегантность. Когда я с ним здоровался, все ароматы Аравии повеяли мне в лицо. Меня познакомили с грузным краснолицым мужчиной, который в вечернем костюме явно чувствовал себя стесненным. Его назвали доктор Нелсон, но в ту минуту это мне ничего не сказало. Остальные гости были друзья Изабеллы, их имена я пропустил мимо ушей. Девушки все были молодые и хорошенькие, мужчины молодые и ладные. Никого из них я особенно не отметил, кроме разве одного, и то лишь потому, что он был такой огромный, не меньше 6 футов 3 дюйма ростом, с могучими плечами. Изабелла была очень мила в белом шелковом платье с длинной узкой юбкой, скрывавшей ее толстые ноги. Фасон платья подчеркивал ее хорошо развитую грудь. Обнаженные руки были полноваты, зато шея прелестна. От веселого волнения красивые ее глаза так и сверкали. Да, несомненно, она была очень хороша и по-женски соблазнительна, но верно и то, что ей следовало остерегаться, как бы не располнеть сверх меры. За обедом меня посадили между миссис Брэдли и тихой бесцветной девушкой, на вид еще моложе, чем остальные. Миссис Брэдли сразу же объяснила, что дед и бабушка ее живут в Марвине, и она училась в одной школе с Изабеллой. Называли ее Софи, фамилию я не расслышал. Разговор за столом шел громкий, пересыпанный шутками, то и дело прерываемый смехом. Все здесь, видимо, хорошо друг друга знали. Когда хозяйка дома не требовала моего внимания, я пытался поговорить со своей юной соседкой, но без особого успеха. Она была молчаливее других. Красотой не блистала, но мордочка у нее была забавная. Вздернутый носик, большой рот и зеленовато-голубые глаза. Волосы гладко причесаны, каштановые, с рыжеватым отливом. Очень худенькая и плоскогрудая, почти как мальчик. Шуткам она смеялась, но несколько натянута, словно больше притворяясь, что ей весело. Мне показалось, что она нарочно старается не отстать от других. Я не мог разобрать, то ли она глуповата, то ли болезненно застенчива, и, перепробовав несколько тем разговора, ни одной из которых она не поддержала, с горя попросил ее рассказать мне немножко обо всех, кто сидит за столом. «Ну, доктора Нельсона вы знаете», — сказала она, указывая глазами на пожилого мужчину, сидевшего напротив меня, по другую руку от миссис Брэдли. «Он опекун Ларри, наш марвинский доктор, ужасно умный. Он все изобретает разные приспособления для аэропланов, только никто не хочет их использовать, а остальное время пьет». Потому как блеснули ее светлые глаза, когда она это говорила, я понял, что не так уж она проста. А она между тем стала перечислять мне своих сверстников, сообщая, кто их родители, а про мужчин, в каком колледже они учились и чем теперь занимаются. Это было не слишком вразумительно. Она прелесть, он хорошо играет в гольф. «А кто вон тот великан с бровями?» «Этот?» «О, это Грей Мэтьюрин. У его отца в Марвине большущий дом на реке. Он наш миллионер. Мы им очень гордимся. Как-никак Марка. Мэтьюрин, Хоббс, Райнер и Смит. Он один из самых богатых людей в Чикаго, а Грей — его единственный сын». Она вложила в это перечисление фамилий столько тонкой иронии, что я взглянул на нее вопросительно. Заметив это, она покраснела. «Расскажите мне еще про мистера Мэтьюрина». «Да рассказывать-то нечего. Он богат, его все уважают. Он построил нам в Марвине новую церковь и пожертвовал $1 миллион Чикагскому университету. Сын его — видный молодой человек. Он славный. Даже не верится, что дед у него был нищий мигрант-ирландец, а бабка-шведка прислуживала в харчевне». Внешность у Грея была не столько красивая, сколько заметная. Черты грубоватые, словно недоделанные. Тупой короткий нос, чувственный рот, ирландский румянец во всю щеку. Волосы и сине-черные, гладко прилизаны. Под густыми бровями ясные ярко-синие глаза. При таком мощном сложении он был очень пропорционален. Я представил его себе обнаженным и залюбовался. Сила в нем угадывалась незаурядная, это был ярко выраженный мужчина. Рядом с ним Ларри, хоть и всего дюйма на три ниже его ростом, казался тщедушным юнцом. «Он пользуется огромным успехом», — продолжала между тем моя застенчивая соседка. «Многие девушки, я знаю, готовы чуть ли не убийство совершить, лишь бы он им достался. Но шансов у них ни малейших». «Почему же?» «Вы, наверное, ничего не знаете?» «Откуда мне знать?» «Он до безумия влюблен в Изабеллу, а Изабелла влюблена в Ларри». «А что ему мешает отбить ее у Ларри?» «Ларри его лучший друг». «Это, надо полагать, усложняет дело». «Для такого принципиального человека, как Грей, безусловно». «Я не был уверен, сказала она это всерьез или с чуть заметной насмешкой. В ее тоне не было ничего дерзкого или озорного, и все же у меня создалось впечатление, что она наделена и чувством юмора, и проницательностью. Интересно было бы узнать, что у нее на уме, но я понимал, что этого мне не дождаться. Она была явно не уверена в себе, и я подумал, что, вероятно, она единственный ребенок и всю жизнь прожила среди людей намного ее старше. Мне нравилась ее скромность и сдержанность, но если она действительно росла одиноким ребенком, то, вероятно, втихомолку наблюдала за взрослыми, которые ее окружали, и составила себе о них вполне определенное мнение. Мы, зрелые люди, и не подозреваем, как беспощадно и притом безошибочно судят о нас дети. Я снова глянул в ее зеленоватые глаза. «Вам сколько лет?» 17. «Много ли вы читаете?» — спросил я, чтобы что-нибудь спросить. Но она не успела ответить, потому что миссис Брэдли, как любезная хозяйка, нашла нужным отвлечь меня каким-то замечанием, а тут и обед подошел к концу. Молодежь сразу уехала выполнять намеченную программу, а мы вчетвером опять поднялись в гостиную.